Закаленная в боях Гермиона ответила сразу же без раздумий. На автомате Гермиона выполнила самое привычное из своих заклинаний, которое за последнее время использовала тысячи раз. Эти чары настолько въелись в подкорку и рефлексы, что девочка даже не задумалась, что в ее руке нет волшебной палочки. Она привыкла использовать уменьшающие заклинания, находясь в имбо, а там палочку держать не приходится. В результате на глазах ухмыляющихся старшекурсников Слизерина, которые предвкушали, как опустит грязнокровку, произошло нечто невероятно пугающее. Та самая маглорожденная злобно ощерилась и молча махнула рукой. В тот же миг здоровенный семикурсник стал размером со спичечную коробку. Грязнокровка вторым безмолвным взмахом притянула к себе мелкого верещащего слизеринца, подняла за шиворот двумя пальчиками и грозно посмотрела. Принюхавшись, она сморщила носик и произнесла: «Фу, ну ты засранец!» После чего она под взглядами больших глаз застывших истуканами старшекурсников Слизерина, которые были белее мела и боялись даже вздохнуть, поставила на пол седого, обгадившего штаны парня. Она одарила строгим взором задержавших дыхание слизеринцев и мягко попросила их: «Мальчики, вы ничего не видели?» Мальчики закивали подобно болванчикам. Уж они в тот миг были готовы поклясться, что внезапно ослепли и оглохли и вообще находились в другом месте. Гермиона мило улыбнулась, отчего свидетели сражения чуть сами не посидели и не открыли в штанах кирпичный завод, и спокойно пошла дальше по своим делам. Но это все в прошлом. Сегодня же у Гермионы был самый счастливый день на свете. Ричард Гросвинер вернулся в свою вселенную. Гермиона весь день ходила по Хогвартсу и широко улыбалась. Она была счастлива, как никогда. Она с лихвой расплатилась с Гросвинером, но главное другой костюмчик теперь полностью ее. Идя по большому залу, Грингер с широченной улыбкой на лице, которая больше напоминала зловещий оскал, нежно гладила черный браслет на своей руке. При виде ее улыбки двое особо мнительных слизеринцев потеряли сознание, а седой семикурсник с испугом залез под стол. Это вызвало смех за столом Гриффиндора, но не у студентов Слизерина. Они сами были рады последовать примеру своего старшекурсника, поэтому не осуждали его, а Грингер было плевать. Она просто наслаждалась неимоверным счастьем. Особо острый слух нескольких студентов змеиного факультета уловил слова, которые Гермиона пробормотала себе под нос. «Его больше нет. Наконец, я от него избавилась». В этот день у нескольких студентов Слизерина прибавилось седых волос. Некоторое время они выискивали среди студентов и преподавателей того, кто исчез. И ведь нашли. Внезапно из школы пропал профессор защиты от темных искусств Ремус Люпин. Ходили слухи, будто он чем-то не понравился мисс Грингер. С тех пор слизеринцы всем факультетам зареклись делать хоть что-то, что может вызвать неудовольствие Гермионы. На протяжении всего учебного года Гарри Поттер и Рон Уизли думали о том, как сильно за лето изменилась Гермиона. Питтера Петтигрю с некоторых пор после начала учебного года бросала в дрожь при виде подружки Рона. Его уже не так пугал Сириус Блэк, а уж к середине учебного года взор госпожи Грингер, никак иначе он даже мысленно ее не величал, стал более пугающим, чем у Волан-де-Морта. Чуйка подсказывала Петтигрю, что все плохо, даже ужасно. Волан-де-Морту не тягаться с будущей темной леди. Его крысиные чувства вопили во все горло, что нужно валить подальше от этой опасной ведьмы. Питер плюнул на все и решил сбежать в Южную Америку. На всякий случай он подстроил свою смерть, подбросив в кровать Рона похожую дохлую крысу, который предварительно отрезал палец и залечил зельями так, будто рана давнишняя. Сириус Блэк был сильно расстроен. После многих бесполезных попыток проникнуть в замок и покарать предателя, он выполнил единственную удачную вылазку. И что он обнаружил? Как дети хоронят труп предателя в виде крысы. Блэк так сильно расстроился, что отправился прочь из страны в Азию, где решил во что бы то ни стало стать буддистским монахом. Ричард вернулся в свой мир в окрестности Хогвартса на мгновение позже, чем отправился в путешествие во времени и пространстве. Вернулся он, мягко говоря, с приличным прибытком. Если же говорить откровенно, то его хранилища с незримым расширением были битком набиты мини-контейнерами с товарами на сумму в районе 700 миллиардов долларов. Компаниям Гросвинера в родном мире пришлось бы на полную катушку работать десятилетиями ради аналогичного профита. Для примера, Ричи до этого потратил не больше 3 миллиардов долларов на закупки и зачарование продукции, предназначенной для космической экспансии. Такая баснословная прибыль в принципе была достижима и в родном мире. Но последствия подобных действий Ричи наблюдал воочию. Мировой кризис, войны, проблемы с волшебниками-иностранцами. В домашней вселенной с иностранными магами тоже было все не гладко, но их на Ричарда работает в разы меньше, оттого большинство углов сглажено. Немаловажную роль играет расширение департамента магического правопорядка Министерства магии за счет введения в неведомственной службы охраны, которая отчасти дублирует функции сотрудников Аврората. Чужой мир Гросвенору было не так жалко. Что поделать, когда речь идет о выживании людей на родине или в ином мире, приходится делать выбор. У Ричарда было немного времени, всего 9 месяцев, за которые нужно было выжать максимум прибыли из сомнительной авантюры. Он не собирался рисковать своей жизнью даром. Если есть риск, то и оплата должна быть соответствующей, а тут риски запредельные. Путешествие во времени в параллельную вселенную, где не было поддержки богатой и влиятельной родни, Гросвенору пришлось создавать эту поддержку с нуля, и он считал, что справился на 100 из 10. Немалый вклад внесла Гермиона Хронопутешественница. Она одна умудрилась добыть различной армейской техники со складов параллельных миров Великобритании примерно на $1 миллиард плюс-минус лапоть. Около 40 тысяч единиц всевозможных средств передвижения. Легковые внедорожники Land Rover Defender, Mercedes G-Wagon, Snatch 2 и Jeep Willys, грузовые автомобили различного назначения Mavoc, инженерный Троян, бронетранспортеры, танки и многое другое. Но больше всего радовали легкие военные самолеты, способные взлетать с коротких грунтовых аэродромов. В общем, девочка разошлась не на шутку. Ричард даже не ожидал подобной эффективности от Гермионы. За столь упорные труды он решил оставить девочке в подарок бронескафандр Имба. С учетом отсутствия альтернатив подобному волшебному изделию в ее мире, этот шедевр волшебного творчества примерно так и должен стоить. Конечно же, Ричарду эта броня обошлась намного дешевле, но зачастую ценность вещей определяется их редкостью. Когда же предмет один на всю планету, он становится практически бесценным. Гермиона 2 честно заслужила такую награду. И вот Гросвенор выбрался из кустов и направился в сторону замка. Когда он уже приближался к Хогвартсу, ему навстречу вышла Гермиона. Грингер с подозрением прищурилась. Стоило Ричарду приблизиться, как он заметил красный отсвет в зрачках. «Гермиона, ты решила меня расстрелять из Рейлгана?» — шутливым тоном вопросил он. «Я чем-то тебя обидел? Кто ты такой и куда дел Ричи?» — сурово спросила напряженная Гермиона. Ричард вопросительно вздернул правую бровь. «Вообще-то это я, не ври мне», — свела брови вместе Гермиона. «Ричи еще утром был на полголовы ниже и немного уже в плечах. Ты выглядишь старше. Признавайся, кто ты такой?» «Отличная наблюдательность, Гермиона», — подмигнул Гросвенор. «Посмотри на карте. Видишь метку своего двойника?» Гермиона на мгновение отвлеклась, вызывая меню карты. «Не вижу», — протянула она. «Это потому, что я вернул ее в прошлое», — спокойно произнес Ричард. «Но из-за этого мне пришлось провести в ее вселенной 9 месяцев, прежде чем смог вернуться обратно. Так что, Гермиона, я успел соскучиться по тебе, хотя для тебя не прошло и мгновения». Красный отблеск в зрачках Грингер исчез, но подозрительность до конца не развеялась. «Чем докажешь, что ты Ричи?» «Хм», — задумался Гросвенор. «Сложный вопрос. У тебя на попе на правом полушарии родинка в верхней части». Глаза Гермионы резко расширились. «Откуда? Ты при мне часто переодевалась. Ты подсматривал?» «Нет», — мотнул головой Ричард. «Точно подсматривал». Щеки Гермионы налились румянцем. «Невольно углядел», — заметил Гросвенор. «Специально даже не думал подглядывать. Честь аристократа для меня выше подростковых гормонов». «Ладно, допустим, что ты Ричард», — продолжила Гермиона. «Скажи что-нибудь, что знаем только мы». На первом курсе я спас тебя от тролля. В прошлом году учил считать дискриминант. Ну и прочел несколько лекций по квантовой физике». Грингер с облегчением выдохнула. На ее лицо выползла счастливая улыбка. «Фух, Ричи, извини. Я подумала, что тебя кто-то подменил. Ты изменился. Сильно?» «Нет», — отрицательно мотнула головой Гермиона. «Вряд ли кто-то другой заметит». «Вот и славно. Как твоя подготовка к экзаменам за среднюю школу?» «Учу. Надеюсь, к началу экзаменов я ничего не упущу». «Гермиона, и когда твоя эпопея заканчивается?» «За июль должна управиться». «А что? Хотел узнать о твоих планах на лето. В августе мы с родителями планировали полететь во Францию. Думаю, недели на две, а потом до конца лета я свободна». «В таком случае, Гермиона», — Ричард хитро посмотрел на девочку, — «приглашаю тебя в приключение». «Приключение?» — в голосе Гермионы слышалась смесь опаски и любопытства. Полет в космос за сотни световых лет. К концу каникул мы обязательно вернемся назад. Вау, опешила Гермиона. Ричи, а ты умеешь заинтриговать девушку. Ну как тут можно устоять? Конечно, я согласна. Может, ну ее, Францию, сразу рванем в космос. Гроссвинер отрицательно качнул головой. Нет, Гермиона, вначале я собираюсь отправить в космос группу исследователей и космонавтов, чтобы обкатать звездолет. Когда волшебники скажут, что он безопасен, лишь тогда я сам ступлю на борт корабля и позволю это сделать дорогим мне людям. Щеки Гермионы вновь залились румянцем. «Спасибо», — стеснительно пробормотала она. «Ты мне тоже дорог, и спасибо, что избавил меня от общества двойника. И, Ричи, расскажи, как там? Ты же так долго пробыл в другом мире. Это долгая история. Началось все с того, что мы...» Ричард принялся вкратце пересказывать о своих похождениях в параллельном мире. Гермиона с восторгом внимала каждому слову своего друга. Рассказ звучал словно пересказ из фантастического приключенческого романа. Несколько дней минули после возвращения Гроссвинера в свой мир. Светлым июньским днем все студенты Хогвартса находились в предвкушении. Уже завтра утром красный паровоз должен был отвезти их в Лондон. Всего день отделял их от каникул. Внезапно у Ричарда зазвонил сотовый телефон. Гроссвинер слушает. В трубке зазвучал знакомый женский голос. «Милорд, добрый день, это Челси». «Добрый день, мисс Честер. Любопытно узнать, откуда у вас мой номер?» «Милорд, простите, мне ваш номер дал Билл». «Стажер Билли?» «Ну, он уже не стажер», произнесла Челси. «Он давно работает в нашем отделе младшим специалистом. Билл мне очень помог с исследованиями, мы фактически их провели вдвоем». «Понятно, значит, стажер Билли», констатировал Ричард. «Полагаю, мисс Честер, что у вас был весомый повод позвонить мне». «Да, да, милорд», в голосе Челси слышалось волнение. «Я, точнее, мы с Билли, придумали, как создать множество квантовых передатчиков. Ну, в смысле, как с помощью протеевых чар заколдовать множество мелких объектов. Любопытно, милорд», продолжила приободренная Челси. «Мы проводили эксперименты на сквозных зеркалах. Одно зеркало было нечаянно разбито. При этом информация передавалась на все осколки. И тогда меня озарило. Вот оно, звучит многообещающе. Продолжайте, мисс Честер. Так вот, ваше сиятельство, мы с Билли начали экспериментировать с различными материалами. Если взять кремниевую пластину, зачаровать ее и разрезать на множество частей, то каждая отдельная часть будет связана с любой другой, то есть, создавая магловские приборы, либо программно, либо на уровне микросхем можно задать детали индивидуальный номер, по которому квантовый чип может быть идентифицирован. Информация будет передаваться сразу на все подобные чипы, но она будет фильтроваться на уровне микросхем, то есть в итоге информация будет передаваться от одного определенного чипа к другому. А встроить такой чип в микросхему реально? «Да, милорд», — ответила счастливая Челси. «Если, к примеру, взять кремний, приделать к нему ножки ввода-вывода и поместить в металлический корпус, то с виду получится вполне магловская микросхема, которую можно припаять к любой плате. Теоретически несколько десятков волшебников могут наколдовать и зачаровать куб размером 100 кубометров. Из него получится создать миллиард квантовых чипов». «Миллиард», задумался Ричард. «Этого мало, мисс Честер. Если все чипы должны будут связаны между собой, то фактически они могут встраиваться в любой прибор. Нам нужно делать запас как минимум раз в 10 больше. Ваше сиятельство, мы с Биллом можем пересчитать на куб кремния размером 1000 кубометров. Это вполне достижимо. Действуйте, мисс Честер. Вы можете рассчитывать на солидную премию. И да, скажите, я верно понял, нам ведь понадобится магловский завод, на котором чипы будут доводить до кондиции». «Да, к сожалению, в этом кроется недостаток нашей разработки», с грустью подтвердила Челси. «Не вижу особых недостатков», возразил Гроссвинер. «Подключите финансовый отдел. Пусть разработают бизнес-план, посчитают расходы на строительство фирмы по производству квантовых чипов. К концу лета мне нужно знать о себестоимости продукции, сколько мы сможем ее производить в месяц, в год и какую сумму сможем выручить. Вас ожидает премия и, судя по всему, подарок на свадьбу». Спешл. Интерлюдия. Мир 77, посещенный Гермионой 2 в этом учебном году. Гарри Поттеру с утра не давала покоя мысль о Гермионе. Он давно уже махнул рукой на расспросы, как это ей удается посещать несколько занятий одновременно. Но когда они с Роном утром увидели расписание экзаменов, составленное Гермионой для самой себя, сдержаться было уже свыше их сил. У нее в некоторые дни было сразу по несколько занятий в одно и то же время. На расспросы Рона Гермиона отмахнулась, словно для нее это в порядке вещей, а в итоге она перевела тему на свои учебники, которые якобы где-то забыла. Это было подозрительно, ведь, чтобы Гермиона забыла книги, мир должен был сойти с ума. Потом пришла записка от Хагрида по поводу апелляции об отмене казни гиппогрифа по кличке Клювокрыл, и тема с расписанием Гермионы как-то забылась. Затем экзамен по защите от темных искусств не дал думать о чем-то ином. А после экзамена стало известно о приезде Фаджа в Хогвартс. Гермиона оправилась сдавать экзамен по магловедению, а Рон с Гарри – прорицание. Во время экзамена Трелани произнесла пророчество, мысли о котором не отпускали Гарри. Слова пророчества все еще звучали у него в голове, когда минут через пять он пробежал мимо троллей и охранников ко входу в свою башню. Навстречу ему спешили на волю гриффиндорцы, они смеялись и шутили, предвкушая долгожданный отдых. Гарри, сказав даме пароль, протиснулся в гостиную. Там, кроме Рона и Гермионы, уже никого не было. Друзья встретили его с потерянным видом и сообщили ужасную новость о казни гиппогрифа. И тогда они решили пойти поддержать Хагрида. Только Гарри предложил Рону с Гермионой пойти вперед, сам же метнулся в спальню за мантией-невидимкой, чтобы незамеченными пробраться к другу-полувеликану. Догоняя друзей, Гарри внезапно заметил за поворотом знакомую макушку Гермионы. Он резко застопорился. Что-то показалось странным. Он сначала не понял, но вскоре осознал. Гермиона была не такой. Минуту назад она была в мантии своего факультета, а сейчас на ней оказался черный обтягивающий костюм, напоминающий трико. При этом Гермиона словно специально забрела в крыло, в котором студенты и преподаватели почти никогда не появляются. Гарри решил проследить за подругой. Тут-то и пригодилась мантия-невидимка, которая оказалась под рукой. Скрытой мантией Поттер поспешил за Гринджер. Он заметил, как она скрылась в незаметной нише. Дальше мальчик крался на цыпочках. Но того зрелища, которое открылось ему на обозрение, когда он заглянул в нишу, мальчик никак не ожидал увидеть. Ему сразу захотелось отвернуться, но при этом он не мог отвести глаз. Щеки парня покрылись румянцем, а в штанах началось шевеление. Гермиона стояла голая, абсолютно обнаженная. Она как раз заканчивала стягивать с себя остатки своей одежды. На шее у нее висели маленькие песочные часы на цепочке, а на правой руке красовался широкий черный браслет. Из-за того, что все внимание подростка было сконцентрировано на верхних окружностях и на пушке в районе промежности, он не сразу заметил отличия Гермионы. Она выглядела немного старше. При этом глаза... О, да, Гарри все же увидел глаза девочки, видимо, благодаря лишь чуду. Иначе невозможно объяснить, как он сумел отвести взор от обнаженных прелестей подруги. Это были глаза другого человека. Суровые, жестокие, сощуренные в узкую щель. Еще и губы Гермионы изогнулись в хищной улыбке. При виде такого выражения лица у Гарри пропало всякое шевеление в районе ширинки. Парень замер в ужасе и забыл, как дышать. Даже Волан-де-Морт показался Поттеру добрейшим человеком, нежели чем эта Гермиона. А дальше и вовсе произошло необъяснимое. На месте Гринджер мгновенно появился монстр. Так подумал Гарри в первое мгновение. Но более внимательно разглядев монстра, Поттер осознал свою ошибку. Это был доспех, причем не простой, а роботизированный. Гарри понял, что Гермиона облачилась в броню, словно Гайвер из одноименного сериала, пару серий которого Поттеру удалось посмотреть вместе с Дадли. Броня выглядела настолько устрашающе, что Гарри даже не подумал показаться на глаза такой Гермионе. Он от испуга вжался в стену и старался издавать как можно меньше звуков. Гарри даже услышал биение своего сердца, и оно в этом мгновении показалось ему слишком громким. Внезапно Гермиона исчезла, будто растворилась в воздухе. Гарри вначале подумал, что она трансгрессировала, но, когда до него донеслось дуновение ветерка, словно кто-то прошел мимо, мальчик понял. Гермиона стала невидимой, как он под мантией-невидимкой. Затем Гарри большими глазами наблюдал за широким окном в конце коридора, которое исчезло. На миг ему показалось, что в оконном проеме промелькнул смазанный контур фигуры, словно лучи света преломлялись и создавали марево. Но вскоре окно появилось на прежнем месте. Лишь после этого Гарри вспомнил о необходимости дышать. Он начал жадно глотать воздух. Гарри поспешил покинуть коридор и нагнать друзей. По пути мальчик спрятал мантию в свою сумку. Когда же он настиг Рона и Гермиону, то с подозрением покосился на подругу. «Что?» — заметила странный взгляд Гарри Гермиона. Поттер сглотнул резко ставшую вязкой слюну. «Говори, Гарри», — с нажимом произнесла Грейнджер. Перед взором Поттера предстала та вторая Гермиона. Он представил ее взгляд и чуть не открыл в штанах кирпичный завод. Напуганный, он сказал: «Гермиона, я тебя только что видел на втором этаже. Тебе показалось...» Недовольно пробормотала Грейнджер. «Да», с неуверенностью протянул Поттер. Возможно, его взгляд невольно скатился в район груди подруги. Гермиона разглядела промелькнувший маслянистый блеск в глазах Гарри. Не укрылось от ее внимания и судорожное глотательное движение. Она поняла. «Неужели?» Подумала она. «Гарри смотрит на меня с вожделением. Боже мой, что ты видел, Гарри?» Резко спросила она, машинально прикрыв грудь левым предплечьем. «Ты...» Гарри замолк и стыдливо потупил взор. «Гарри Поттер, немедленно ответь мне!» Притопнула ножкой Гермиона. «Мне тоже интересно знать!» С любопытством покосился на друга Рон. «Ну, Гермиона, ты была одета в какой-то необычный наряд, словно ниндзя. Мне показалось это странным. Я в мантии-невидимке проследовал за тобой. Ты спряталась и разделась догола». Рон с восторгом и завистью уставился на Поттера. Весь его вид кричал: «На твоем месте должен был быть я!» «Так вот чем ты занимаешься один со своей мантией-невидимкой? А как же друзья? Это несправедливо. Ты видел меня голой?» Ужаснулась Гермиона. «Лучше бы не видел», — пробормотал Гарри. «Что?» — возмутилась Грейнджер. «Я что, тебе не понравилось?» Зло прищурила она глаза. «Нет-нет», — тут же как болванчик замотал головой Гарри. «Понравилось, очень. Но ты была такой пугающей. А еще когда на тебе появился тот черный доспех». «Какой еще доспех?» — опешила Гермиона. «Я таких не видел», — ответил Гарри. «Но в нем ты была похожа на боевого робота из фантастики, или даже из фильмов ужасов про пришельцев. Я думал, что умру, если ты меня заметишь». «Что еще ты у меня заметил, Гарри?» — прищурилась Гермиона. «Может, это была не я?» «Точно», — согласился с Гермионой Рон. «Гарри, Гермиона не могла быть там, она все время была со мной. Помнишь, мы в прошлом году варили оборотное зелье? Думаешь, что это был кто-то под оборотным зельем?» — спросил Гарри. «А то, запросто», — кивнул Рон. «Наверняка это Блэк». «Вполне возможно», — задумчиво протянул Гарри. «А ведь и правда, у Гермионы не может быть настолько пугающего взгляда. Когда она посмотрела на меня, я думал, что штаны испачкаю так, что никогда не отстираю. Даже Волан-де-Морт и Василиск меня так сильно не пугали». Гермиона с облегчением выдохнула, подумав, что это была не она. «Гарри», — произнесла девочка, — «припомни все, любые мелочи». «Мелочи, хм, было что-то». Гарри задумался. «Точно, Гермиона, у той злой Гермионы на шее висели маленькие песочные часы. И еще мне показалось, что она немного старше тебя». Грейнджер непроизвольно приложила обе руки к груди и нащупала артефакт, который выдала ей профессор МакГонагалл. Хроноворот, выполненный в виде маленьких песочных часов. Она с ужасом осознала. «Нет, все же это был не Блэк». «Гермиона, ты чего?» — спросил Рон, увидев, как на лице подруги проступил ужас. «Мальчики, я должна вам признаться». «В чем?» — продолжил Рон. «Наверное, это все же была я». «Ты?» — с удивлением посмотрел на Гермиону Рон. «Ты?» — с ужасом уставился на подругу Гарри. «Понимаете, те песочные часы, они называются хроноворот», — вполголоса начал рассказ Гермиона. «Их мне дала профессор МакГонагалл после летних каникул. Благодаря этому хроновороту я успевала посещать все мои занятия. Профессор МакГонагалл взяла с меня клятву, что я ничего никому не скажу. Ей пришлось написать множество писем в Министерство магии, чтобы мне позволили пользоваться маховиком. Она убедила их, что я идеальная студентка и никогда не применю его ни для чего, кроме учебы. С его помощью я возвращалась назад во времени и заново использовала уже истекшие часы, так я бывала на нескольких уроках одновременно. Но, Гарри, я не понимаю, как я оказалась в том коридоре и откуда у меня появились доспехи, и почему именно сейчас. То есть в коридоре была ты из будущего?» — поежился Гарри. «Да, скорее всего», — тихим голосом выразила согласие Гермиона. «Вероятно, это я из более отдаленного будущего. Наверное, там случилось что-то плохое. Но почему я отправилась в прошлое именно в этот момент? Неужели решила изменить историю? Но тогда сегодня должно произойти нечто совершенно ужасное. Иначе я бы никогда не решилась на подобный поступок». Повисло неловкое молчание, которое нарушил Рон. «Мы собирались поддержать Хагрида». «Да, точно», — ухватился, как за соломинку, Гарри. Дальше события понеслись вскачь. Гарри, Рон и Гермиона навестили Хагрида и постарались его успокоить.

По морде пса с выпученными глазами и широко распахнутой пастью помимо страха можно было различить шок. Ау! Столько изумления прозвучало в этом скулеже, что всем показалось, будто Блэк сказал: «Что за херня? Заткнись!» Ведьма повернула голову в сторону Блэка, и тот тут же поддался инстинктам. Замолк, припал на лапы и всем своим видом продемонстрировал покорность. Оборотень, который также поднялся на лапы, взглянул на небесную Гермиону, жалобно заскулил и со всех лап рванул в сторону запретного леса. Инстинкты подстегивали Люпина убраться как можно дальше от невероятной опасности. Он бежал, но задним радаром продолжал ощущать жгучую опасность, словно враг сидит на хвосте. Глядя на эту картину, и у Гарри с Роном челюсти попытались пробить земную мантию. «Гермиона?» — полным изумления голосом вопросил Рон, смотря на пришелицу. «Заткнись, Рон!» — злобно прошипела бронированная ведьма голосом Гринджер. Гарри молчал. Он просто не мог найти слов и пытался склеить разбитый шаблон. «Так нельзя!» — громко воскликнула потрепанная Гермиона из компании гриффиндорцев. «Профессор МакГонагалл уже говорила, что нельзя вмешиваться в прошлое. Ты что творишь, а? Кстати!» Пришелица обратила свой взор на Гермиону, отчего у той от страха спазмом перехватило горло. Всего пара быстрых шагов, и черная устрашающая фигура оказалась рядом с Гринджер. Мощные стальные кисти с треском разорвали мантию Гермионы в районе груди, после чего сняли с шеи цепочку с маленькими песочными часами. «Хроноворот мне пригодится». Гермиона застыла в полнейшем шоке. Она широко распахнутыми глазами наблюдала за тем, как ведьма прячет хроноворот в нишу брони на боку, которая появилась лишь на мгновение. «НН нет», — хрипло прошептала она. «Нет, так нельзя. Если нельзя, но сильно хочется, то можно», — с иронией ответила бронированная Гринджер. «Ты уничтожишь вселенную». Полным ужаса дрожащим голосом продолжила Гермиона. «Не в этот раз», — с сарказмом ответила ведьма в броне. «Ты дура, раз за год не поняла, что хроноворот не отправляет в прошлое твоего мира. Он создает червоточину в прошлое времени подобной параллельной вселенной». «Чё?» — выручил глаза Рон. «Э-э?» — протянул Гарри. «А-э-э?» — вторила товарищу Гермиона с видом умственно отсталой. «Дебилы!» — констатировала Гринджер в броне. «Даже элементарных вещей не можете понять. Гермиона, ты никогда не путешествовала в прошлое этого мира. Каждый раз, когда ты крутила хроноворот, ты оказывалась в параллельной вселенной, а затем возвращалась назад в свой мир». «Стоять!» Гарри, Рон, Гермиона, Живоглот и Блэк в виде пса от резкого громогласного возгласа подпрыгнули на месте и застыли истуканами. Но бронированная Гермиона смотрела в сторону профессора Снипа. Гарри не сразу понял, что исчез Петтигрю. «Я кому сказала стоять?» Вкрадчивым голосом тихо вопросила бронированная леди. Все гриффиндорцы дружно проследили за ее взглядом и обнаружили в траве закостеневшую крысу, которая медленно, по миллиметру, оборачивалась назад. Когда крыса окончательно развернула голову, она уставилась на ведьму с таким невинным видом, словно говорила: «Кто бежит? Я бегу, уже никто никуда не бежит. Стою, травкой любуюсь. И вообще, вы это мне?» — обратился назад человеком, — приказала Гринджер в броне. Ее команду внезапно тут же выполнил не только Питер, которому она была предназначена, но и Сириус. Петтигрю рухнул на колени и пополз в сторону устрашающей фигуры, по пути лебезя. «Госпожа, прошу простить вашего верного слугу. Прошу, молю вас о снисхождении. Я буду вечно служить вам». Гарри перекосило от мерзости, когда Питер дополз до цели и принялся целовать металлические ботинки ведьмы. Затем он не поверил своим глазам и возликовал. Пришелица ударом ноги по голове оглушила Петтигрю и вторым ударом по животу отбросила его в сторону. «Бесит», — прокомментировала она. «Кто не заткнется, тоже получит». Очнувшийся Снейп как раз собирался в своей манере смешать всех с фекалиями, но успел застать картину скорой расправы над Петтигрю, а затем рассмотрел того, кто это сделал. После этого у него появилось непреодолимое желание замолчать, а лучше всего прикинуться потерявшим сознание. «Тебя это тоже касается, Снейп». Северус понял, что не успел. Ведьма с голосом Гринджер обратила на него свой взор. Профессор зельеварения поднялся на ноги, принял высокомерный вид и спросил: «Что тут происходит? Как вы смеете мне угрожать?» Гарри прищурился. Рон прикрыл глаза. Гермиона с ужасом наблюдала за стремительным полетом бронированной руки. Бам! С громким звуком кулак вмазал по голове профессора зельеварения. После этого он пролетел пару метров и упал на землю бессознательной тушей. «Что непонятного в моем «заткнись»?» — вкрадчиво вопросила пришелица. А в ответ тишина. Лишь Гарри, задрав голову к небу, с ужасом наблюдал, как к их поляне слетаются сотни дементоров со всей округи. Сказать о них он побоялся. «О, дементоры!» — обрадовалась Грейнджер из иного мира. Впервые на памяти Гарри кто-то радовался дементорам. А дальше случилось и вовсе странное. Все с ужасом на лицах наблюдали за приближением полчища дементоров. А в доспехе в районе плеч вылезли две трубки. Раздался протяжный свист, и эти трубки исторгли из себя потоки огненных лучей. Дементоры стали разлетаться в клочки. Все небо впереди окрасилось огненными трассерами, некоторые из которых уходили далеко ввысь. 7 секунд, всего 7 секунд, и свист стих. Небо стало кристально чистым. Ни трассеров, ни дементоров, ни птиц. Лишь яркая полная луна освещала горизонт, и дальнее поле было усеяно клочками балахонов дементоров. Тишина. Она была настолько оглушительной, что Гарри различал биение собственного сердца. Все стояли, боясь пошевелиться, а кто не стоял, лежал без сознания. «Время!» — обрадованно воскликнула бронированная Гермиона. «Наконец я избавлюсь от этого бремени!» «Чертов Гроссвеннер!» На глазах изумленных зрителей черная броня исчезла, словно ее и не было. Гарри медленно повернул голову к подруге. Он прищурился и оценивающе посмотрел на нее из-под очков. «Гермиона, что это было? Ты меня спрашиваешь?» Гриффиндор стыдливо запахнула разорванную мантию и прикрыла грудь руками. «Откуда мне знать, Гарри? Но, Гермиона, это же была ты!» — продолжил Поттер. «Не я», — неуверенно мотнула головой Гриффиндор. «Ты же слышал, она из параллельного мира». «Охренеть», — прошептал Блэк. «Если там такие студенты Хогвартса, то мне страшно представить, какие там темные лорды». Глава 68. Лето у Ричарда в последнее время ассоциируется с напряженной работой. Как иначе, если, только вернувшись с учебы, приходится впрягаться во все. Работа в офисе, деловые встречи с крупными бизнесменами и политиками, поездки в мастерскую Гроссвеннера. А тут еще прибавились посещения тайных лабораторий, которые приходилось совершать в абсолютной секретности. Ричи передал волшебникам из секретных лабораторий хроновороты, большую их часть, оставив себе несколько карманных экземпляров для использования в хронопушке. Там же он ознакомился с ходом исследований Крестражи. Полученные данные пока были неутешительными. Исследователям удалось выяснить, что Крестраж в предмете можно уничтожить с помощью высоких температур. В случае с человеком или животным придется отрезать часть тела, в которой поселился кусочек духа волшебника. Затем эту плоть необходимо сжечь. Естественно, Ричарда такой вариант не устраивал. Хотя в его случае маги обещали, что руку можно прирастить донорскую. А вот в случае с Гарри Поттером все намного сложнее. Новую голову никто не прирастит. Вообще волшебная медицина достигла очень многого, хотя в некоторых моментах она отстает из-за презрения к маглам со стороны колдомедиков и из-за запрета некоторых направлений волшебных искусств, называемых темными. Целители могут прирастить конечности, а в случае использования темной магии можно даже отрастить руки-ноги, но только если они не отделены с помощью темной магии. Проклятия вообще плохо поддаются лечению, а, к примеру, зрение маги восстанавливать не умеют. Хотя современные магловские медики научились проводить операции на глазах с помощью лазера. Это как раз тот случай, когда из-за презрения к обычным людям маги не следят за достижениями мировой медицины, соответственно, не пытаются взять на вооружение магловские методики и улучшить их. Подобный подход Ричарда не устраивал. Он решил открыть собственную волшебную клинику, в которой будут использоваться продвинутые способы лечения. Только для этого нужно было решить ряд проблем. Договориться с министром магии на использование темной магии в лечении людей и о строительстве больницы. Договориться с Мунго об обучении в их госпитале первого поколения своих целителей, что займет не меньше 6 лет. Подыскать молодых волшебников, которые готовы учиться одновременно и в медицинском колледже, и в Мунго, ну и с колледжем тоже нужно договориться. В общем, дел у Ричи резко прибавилось. Он, конечно, скинул большую часть задач на подчиненных, но и самому пришлось много побегать. Есть такие задачи, которые подчиненным невозможно перепоручить. По крестражам хоть все было плохо, но имелись шансы использовать их во благо. Исследователи разработали план. Кривой, косой, но в теории эффективный. Один из специалистов предложил пленить душу Волан-де-Морта, но это только звучало просто. Для поимки души желательно было наличие тела у темного лорда. Поэтому маг-исследователь предлагал воскресить Волан-де-Морта, после чего пленить, затащить в специально зачарованное место, стереть память и грохнуть его, навечно заперев душу. Это по классификации британского министерства магии на темнейшее волшебство. Но результат, волшебники секретной лаборатории обещали такой результат, что пальчики оближешь. Из отформатированной души и крестражей можно было создать мостик, благодаря которому при соединении с Искином и хроноворотом можно сделать временный компьютер, который будет получать результаты вычисления из будущего параллельных вселенных практически мгновенно. А также при удаче можно создать карманного пророка, который сможет просматривать будущее и прошлое времени подобных параллельных вселенных. Фактически прорицание, но с отменной точностью. Жаль, что это лишь теория, не факт, что такое выйдет сделать. Но даже малюсенький шанс на успех стоил потраченных усилий. Ричи не готов был обнародовать подобные сведения и пускать под нож волшебников, даже смертельно больных добровольцев, которые одной ногой в могиле. Ведь он верил в реинкарнацию и не готов был лишать души людей посмертия. Но он без зазрения совести готов был пустить под нож террориста наподобие Волан-де-Морта, даже если ради этого его придется воскресить. Но имелось две проблемы. Во-первых, душу Ридгла так просто не найти. Во-вторых, один из крестражей Тома находится в отделе тайн. В пятницу 15 июля Ричард ехал по Лондону на заднем сиденье бронированного и зачарованного от колес до крыши Mercedes S600, окна которого были закатаны темной тонировкой. Вместе с ним в салоне автомобиля находились телохранительница Нимфодора Тонкс и два наиболее доверенных сотрудника тайной службы безопасности – Сириус Блэк и Ремус Люпин. Ремус в черном обтягивающем комбинезоне выглядел типичным европейским ниндзя из третьесортного американского боевика. Его образ немного портили бледный вид и слегка покрытые сединой светло-каштановые волосы. Блэк щеголял в таком же наряде, как у Римуса и Тонкс, которая управляла автомобилем. У него тоже, как и у напарников, на переносице красовались темные очки с большими стеклами, а на руке браслет Искин. «Леди и джентльмены», — обратил на себя внимание Гросвенор, — «вы помните план действий?» «Да, лорд», — кивнул Люпин с переднего пассажирского сиденья. «Граф, а это обязательно?» — обеспокоенно спросил Блэк. «Вы же знаете, что да», — слегка обозначил кивок подбородком Ричард. «Пока это единственный известный нам безопасный способ избавиться от Ридгла. Вы и сами это прекрасно знаете». «Да уж», — протянула Нимфодора, — «убивать носителей крестражей, как по мне, намного хуже. Да и кто знает, сколько крестражей успел сделать этот безумец. Не нравится мне эта затея», — тяжело вздохнул Сириус. «Но куда деваться?» Ричард заметил впереди знакомое строение. «Тонкс, вон тот дом», — кивнул он в сторону коттеджа в викторианском стиле. Посмотрев на часы, он добавил, по времени Крауч-старший сейчас на встрече с представительством Болгарии. Мерседес остановился напротив коттеджа. Ремус и Сириус натянули на головы балаклавы, вернули на место очки, активировали стелс-режим, после чего с натугой открыли тяжелые бронированные двери и выскользнули на улицу. Тонкс повторила действия мужчин. Аналогично невидимкой вышла со стороны водительской двери и с палочкой наготове встала возле закрытой пассажирской двери. Блэк и Люпин спокойно дошли до входной двери. Ремус постучал молоточком. Стоило домовушке распахнуть дверь, как Сириус тут же вырубил ее оглушающим заклинанием. Ремус подхватил обездвиженную домовую эльфу и затащил в дом. За ним зашел Сириус. Через пару минут в голове Нимфодора и Ричарда зазвучал голос Блэка. «Все чисто. Клиент у нас». Ричи выскользнул из салона на улицу через заботливо открытую Нимфодорой дверь и в сопровождении телохранительницы спокойно дошел до двери. В гостиной он обнаружил напряженных, невидимых без специальных очков Блэка и Люпина с палочками наготове, лежащую на полу бессознательную домовушку и стоящего в прострации Барти Крауча-младшего. «Джентльмены!» Ричард выразительным взором намекнул, что стоит отойти в сторону. Тонг с невидимым стражем застыла возле закрытой входной двери. Блэк встал возле лестницы, а Люпин занял позицию возле просторного окна. Таким образом маги перекрыли возможные пути бегства и держали Барти на мушке сразу с трех сторон, но при этом Крауч видел лишь Гросвенора, хотя точно знал о невидимках, но не мог догадаться об их количестве. Ричард протянул дяде флакон с уже опробованным зельем. Ему пришлось чуть ли не силой сжать кулак мужчины, чтобы тот удержал фиал. «Пейте, мистер Крауч, это поможет вам сбросить империя». В глазах Барти на миг промелькнуло изумление. Неимоверным волевым усилием, с трудом совладав с собой, Крауч опустошил флакон. После некоторого времени борьбы с подчиняющим заклинанием его взгляд стал осмысленным. Широко распахнутые глаза говорили о сильном удивлении. «Кто вы?» «Лорд Ричард Гросвенор», — вежливо кивнул мальчик. «Рад, что вы смогли совладать с империя, дядя». Лицо Крауча вытянулось. Он с недоверием и непониманием рассматривал мальчика. «Дядя!» Еще больше округлил он глаза. В ответ на это Ричард достал небольшое сквозное зеркальце и раскрыл его. Пришлось немного подождать. Барти с любопытством уставился на зеркальную поверхность вместе с мальчиком. Вскоре в зеркальце появилась голова заспанной блондинки в белой ночной рубашке. «Сынок!» С радостным удивлением воскликнула она. «Что слу?» Глаза матери мальчика широко распахнулись. «Барти!» «Брат, это ты, Баффи!» Челюсть Крауча устремилась к полу, а глаза и вовсе полезли из орбит. «Боже мой, Барти, это ты? Ты живой? Как я рада тебя видеть!» Воскликнула ошарашенная Баффи. «Сестренка!» С умилением прошептал Барти. «Слухи о моей кончине излишне преувеличены. А это...» Покосился он на Гроссвенера. «Это твой сын?» «Да, это Ричи, мой сын», с улыбкой на устах подтвердила Баффи. «Но вы же вместе. Разве он тебе ничего не сказал?» «Нет», замотал головой Крауч. «Я его только в первый раз увидел». «Баффи, милая, ты как? С тобой все хорошо?» По первой Баффи растерялась. «Все отлично, Барти. Я устроилась в Канаде в Министерство магии под новой личностью, а сынок мой его пришлось оставить в Британии». «Мама», влез в диалог Ричард, поняв, что он может продолжаться до бесконечности, «потом поговорите с дядей Барти, если захотите. Я оставлю ему твой блокнот с протеевыми чарами и номер твоего телефона. Потом объясню, нет времени говорить». Гроссвенер захлопнул зеркальце и убрал его в карман. Барти с интересом рассматривал мальчика. «Так значит, ты мой племянник, дядя, вам недостаточно слов сестры?» «Нет-нет, я верю», — качнул головой Крауч. «А кто те невидимки, которые привели меня из спальни в гостиную и...» Он покосился на домовую эльфу. «И вырубили венки. Моя служба безопасности, дядя. Они до сих пор тут, не доверяют вам из-за вашего бурного прошлого». На лицо Крауча выползла кривая ухмылка. «Бурное прошлое. Племяш, а ты как меня нашел?» Навел справки о родне со стороны матери. Внезапно выяснилось, что дедушка у нас большой оригинал. Мало того, что вызволил своего сына из Азкабана, так оказалось, что он удерживал его все эти годы под империя. Разве я мог оставить родного дядю в такой беде? Похвальное рвение, кривая усмешка не сходила с губ Барти. «Спасибо, племяш, спасибо в карман не положишь», в ответ ухмыльнулся Ричард. «И что же ты хочешь?» Брови Крауча вопросительно взметнулись ввысь. «Племяш, если ты такой осведомленный, то должен знать, что у меня ничего нет». «Вот». Ричард протянул дяде небольшой саквояж. Он с незримым расширением. Внутри 100 тысяч галлеонов и по полмиллиона фунтов и долларов США. Ну и плюс мелочевка. Одежда на все сезоны, волшебная палочка, годовой запас различных зелий, зачарованный блокнот для связи с сестрой, ее контакты и артефакт в виде браслета для связи с моим начальником службы безопасности. «Это мне». Барти с растерянным видом принял саквояж. Он выглядел, словно молнией ушибленный, часто моргал и не мог оторвать взгляда от саквояжа, в который, не удержавшись, заглянул. Подняв взор на Ричарда, он тихо произнес: «Но, я не знаю, что сказать. Ты просто так вручаешь мне целое состояние?» «Нет, нет, не просто так, а-а-а», подзавис Барти. «Чем я могу тебе отплатить, Ричи? Возроди Валандеморта». Барти замер. Ему показалось, что он наслышался. Он даже слегка повернул голову ухом в сторону племянника, чтобы лучше слышать, и переспросил: «Что? Возроди Валандеморта? Э-э-э». Крауч с видом человека, которому на улице незнакомец вручил кейс полный бриллиантов, глупо хлопах ресницами. «Валандеморта? Ну да, Валандеморта. Ну, знаешь, главарь твоей террористической группировки. Его душа где-то мотается по Великобритании. Возроди его. В саквояже есть инструкция, как это сделать». «Да ладно», — с недоверием воскликнул Барти. Он уставился на племянника с видом любителя выпивки, которому ни с того ни с сего подарили фуру с элитным алкоголем. «Да ладно, ты серьезно?» «Ну да», сохраняя на лице выражение силикатного кирпича, пожал плечами Гроссвенер. «Надеюсь, дядя, для тебя это не будет трудно?» «Нет, нет, нет, нет», резко замотал головой счастливый Крауч. «Все нормально, просто, ну, не каждый день ко мне приходит домой, освобождают от империя, вручают целое состояние и просит возродить темного лорда. Для меня это в порядке вещей», произнес Ричард, стараясь не смотреть на то, как Сириус зажимает рот, чтобы не заржать, и на нимфодору, стекающую по стенке. «До свидания, дядя». Интерлюдия. В Пентагоне высший командный состав армии и разведки прикипел к гигантскому экрану, по которому шла прямая трансляция британского новостного канала. Высокого роста темнокожий пожилой мужчина не сдержанно выругался себе под нос. Диктор с телеэкрана, очаровательная блондинка, с вдохновением вещала: «Вы можете лицезреть, не побоюсь этого слова, гордость британской космической промышленности, первый в истории человечества межзвездный космический корабль». Данный звездолет был произведен подразделением Гросвенор Джуниор. Седой пожилой генерал с бульдожьим лицом со скепсисом прокомментировал: ну да, как же, частная компания, которая построила межзвездный космический корабль, угум, прям верю». Тем временем диктор продолжала: «Это один из двух межзвездных космических кораблей, произведенных в Великобритании. Первый корабль королевы Елизавета в настоящий момент проходит тестовые испытания в окололунном пространстве. А этот красавец Гросвенор Энтерпрайз в настоящее время готовится к старту. Ему предстоит первое в истории планеты Земля путешествие к другой звездной системе». Темнокожий генерал с экспрессией произнес: «Это точно не фальшивка?» «Никак нет, сэр», — отозвался один из специалистов, сидящих за пультом. По данным НАСА, в окололунном пространстве действительно на протяжении недели маневрирует гигантский космический объект. Он показательно разнес пушками несколько астероидов. А Гросвенор Энтерпрайз впервые полетел в космос в начале лета, лишь сейчас его полет стал достоянием общественности. Седовласый генерал не мог оторвать взгляда от экрана телевизора. «Откуда у этих лайми такие технологии?» – воскликнул он. «Они что, заключили сделку с дьяволом или с зелеными человечками?» Тихим голосом отозвался неприметный статный мужчина в темном костюме, на вид лет 50. «Мы знаем, откуда у них все это. Можно сказать, британцы действительно заключили сделку, но не с дьяволом. Мы сейчас активно ведем переговоры с такими же ХМ-людьми». «Людьми?» — удивленно посмотрел на мужчину в костюме темнокожий командующий. «Инопланетянами?» «Люди?» — кивнул представитель разведки. «Да, они люди. Даже живут с нами на одной планете. Только пока сотрудничать не хотят, но это временно». Журналистка продолжала расхваливать космический корабль. «Как вы видите, основной отсек звездолета имеет форму блюдца диаметром 135 метров и высотой 33 метра. Общая длина вместе с двигателями – 225 метров. На корабле имеется 7 палуб. Он включает 83 члена экипажа. Масса корабля около 80 тысяч тонн». Лица генералов вытянулись. Темнокожий командующий не сдержался и произнес: «Ебань с плясками, это хрень размером с авианосец, да эта херня с такой массой вообще не должна летать». Блондинка с телеэкрана продолжала: «Гросвенор Энтерпрайз оснащен двумя импульсными двигателями, которые позволяют ему развить скорость вплоть до 0,9997, 0,9997 от световой. Но помимо этого звездолет оснащен антигравитационными двигателями, которые позволяют ему взлетать и приземляться на поверхность планет. Также космолет оснащен экспериментальным прыжково-квантовым варп-двигателем, который позволяет создавать вокруг звездолета поле-червоточину, с помощью которой можно путешествовать быстрее скорости света». Чем дольше говорила журналистка, тем бледнее становились командующие военачальники США и тем больше их лица выражали крайнюю степень изумления. Не выдержав, седовласый генерал произнес: «Не, ну это пиздец». Дрогнувшим голосом ему вторил темнокожий: «По-моему, зря мы санкции против Британии ввели. Полагаю, с ними лучше продолжать дружить». Представитель разведки, широко распахнутыми глазами глядя на темнокожего, сказал: «Я передам ваше предложение президенту». Гермиона с восторженным видом стояла на капитанском мостике самого настоящего звездолета. Она не могла поверить, что это происходит с ней на самом деле. Обтягивающий серебристый комбинезон на ней говорил о том, что девочка на корабле находится в роли гостя и не входит в экипаж корабля. Все вокруг носили комбинезоны подобного типа разных расцветок. Прочные зачарованные облегченные скафандры с климат-контролем, чарами самоочистки и встроенным в воротник прозрачным капюшоном, который запросто превращается в герметичный шлем. В таком скафандре можно продержаться долго, но не так много, как в имба. Внутри воспроизводится лишь воздух, нет функций создания еды и воды, а очищающие чары могут лишь убрать мелочь вроде потовых выделений. В красно-черных комбизах щеголяли двое. Первый – капитан корабля Джеймс Джонсон, статный с припорошенными сединой волосами мужчина с военной выправкой и волевым подбородком, сквип и военный летчик с огромным стажем. Второй – старший помощник Стэнли Кирк, молодой волшебник, недавно выпустившийся с Ravenclaw, пару лет отучившийся в военной академии. Комбинезоны желто-черной расцветки носили высшие офицеры. В светло-синих ходили одеждах медики. Черная форма у хозяйственно-интендантской службы. Темно-синие комбизы достались техникам. Прочему персоналу вроде психолога предназначалась форма фиолетово-бордового цвета с черной окантовкой. У всех членов экипажа помимо этого имелся на груди значок, по которому можно было понять, какую должность он занимает. Этот знак являлся пропуском в различные корабельные помещения. У всех членов экипажа на талии имелся широкий пояс. У большинства на поясе висели ножны, которые скрывали волшебную палочку, но были и те, кто носил там инструменты, или же пояс пустовал. Волшебники не морщили носы при виде сквибов. Они привыкли к ним и притерлись за время тренировок и пробных космических полетов. Да что уж там говорить, если главным на корабле был сквиб. Ричарду пришлось согласно правилам натянуть на себя такой же серебристый наряд, как у Гермионы. Хоть этот корабль его, но по всем правилам руководит тут капитан. Он царь и бог на корабле, его слово – закон. Ричард же ценный гость, вип-персона. Но он с Гермионой присутствовали на мостике в компании капитана, помощника, трех старших офицеров, главного техника, главного медика и шеф-интенданта, чего обычные пассажиры никогда не удостоятся. Все люди, находящиеся в рубке, с восторгом взирали на экран, на котором была видна голубая планета. Капитан командным голосом произнес: «Дата 15 августа 1994 года, время 12 часов 17 минут. Штурман, расчет курса на звезду Кеплер-438». Некоторое время стояла напряженная тишина. Все были заняты делом, уткнувшись в экраны своих компьютеров. Штурман оторвался от экрана и произнес: «Капитан, маршрут построен. Расстояние – 470 световых лет. Время движения на крейсерской скорости Варп-3 составляет 157 часов. Вы слышали, мистер Купер?» – обратился капитан к пилоту. «Варп-3, курс на Кеплер-438». Звездолет довольно быстро оставил позади планету, которая с каждым мгновением становилась все меньше и меньше, пока не превратилась в точку и вообще не исчезла. Звезды на огромном экране смазались в сплошную линию, после чего настенные экраны погасли, изображая из себя обычные переборки, чтобы не нервировать экипаж. «Уже полетели?» – удивилась Гермиона, крепко вцепившись в руку Ричарда. «Да», – кивнул Гроссвинер. «Гермиона, пойдем в каюту. Тут мы лишь будем мешать экипажу». Напоследок Ричи отвесил вежливый поклон всем членам экипажа и произнес: «Леди и джентльмены, замечательная работа. Я горжусь вами. Так держать. Вы – краса и гордость Британии, а вся планета завидует нам, ведь мы лучшие. Капитан Джонсон, спасибо». «Лорд Гроссвинер», – вежливо поклонился капитан. «Для меня честь работать под вашим началом. Мы не посрамим Великобританию и Землю». Светящаяся восторгом Гермиона, шагая по светлым коридорам космического корабля, с невероятным любопытством пожирала жадным взором каждый дюйм. «Ричи, не могу поверить, что мы летим так быстро в космосе. А что такое варп?» «Так космонавты решили обозначать скорость, с которой движется звездолет. Варп-1 равен одному световому году в час. Этот звездолет способен развивать максимальную скорость до варп-5-5, но крейсерская скорость, варп-2 и варп-3, то есть 2-3 световых года в час. Боже мой!» – восторженно воскликнула Гринджер. «Это невероятно! Но как? Взяли принцип движения ночного рыцаря, улучшили и наложили на ускорение с помощью импульсных двигателей, работающих за счет ускорения трансфигурированных частиц. Это снаружи двигатели корабля в длину больше сотни метров, а внутри они тянутся на десятки километров заколдованных тоннелей и ускорителей. Это так круто!» Продолжала фонтанировать радостью Гермиона. «Выходит, что нам до места назначения лететь 6,5 суток. «Не совсем так», – качнул головой Гроссвинер. «Кораблю лететь 6,5 суток, но для нас пройдет всего 8 часов. Гермиона сдвинула брови. Ричард поспешил ответить на незаданный вопрос. Еще и Эйнштейн утверждал, что с увеличением скорости замедляется время. Эксперименты показали, что это действительно так. Для нас, пассажиров корабля, время на таких скоростях будет течь примерно в 20 раз медленнее, чем для тех, кто находится снаружи. В итоге корабль будет лететь 157 часов, а для нас пройдет всего 8. В общем, не забивай себе голову, а прими как данность. 8 часов полета между звездами, 3 часа маневрирования в пространстве звезды, и вот оно, долгожданное событие. Звездолет завис на орбите голубой планеты, которая с виду была похожа на Землю. Гермиона прильнула к экрану в просторной каюте и считывала всю доступную информацию. «Ричи, эта планета так похожа на нашу. Просто невероятно». «Ага». Ричард в душе ликовал. «Все именно так, как в мире из его прошлой жизни. Планета оказалась землеподобной. Как ты можешь быть таким спокойным?» Возмутилась Гринджер. «Это же, это другая планета, расположенная за 470 световых лет. Посмотрел бы я на лица телезрителей», — тихо произнес Ричард. «Каких телезрителей?» — не поняла Гринджер, которая сейчас смотрит трансляцию в прямом эфире о нашем открытии. «На борту Энтерпрайза есть журналистка, которая сейчас должна взахлеб заливаться соловьем на камеру. Весь мир будет в шоке», — пробормотала Гермиона. «А что значит все эти цифры?» — ткнула она пальцем в экран. «Я поняла только про гравитацию, что она на этой планете равна 0,9 земной.